Глава 4. О прошлом, что перекраивает настоящее, и прочей мишуре столичного дворянства. Само собой, мы поехали по самому краткому пути через Веселый с его постоянными борделями, кабаками, ипподромами, притонами, торговцев зеленой пастой и прочим. После Веселого города был Злой город. В город Второго кольца мы прибыли на удивление без лишних придирок от стражи Злого города. Возможно, из-за того, что по количеству обмундирования и прочему мы полноценное рыцарское копье. В общем, не пьяная шантропа из мелких пьяных дворян, развлекающихся в соседнем Веселом городе. А может, потому что мне в моем пограничном состоянии сознания в сумерках показалось знакомым лицо десятника, что не впускал в городские ворота Злого. Тихо проехали библиотеку и королевский архив, миновали сыскной департамент. И на удивление на пустом месте до нас докопались на выезде из Злого города в Странный. Чем-то мы им не понравились. Смотрят зло, уверенно, цепляются к мелочам. «Ну, гады, держите, сейчас я вам устрою». В отголосках сознания мелькнула мысль, прежде чем я переключился в визуальный, покадровый режим сознания. Впрочем, ничего непоправимого и не произошло. Ивар выпал из своего безмятежного состояния, опередил меня. Секунду спешился и что-то прошептал десятнику стражи. Они переглянулись и мигом нас пропустили, забыв про свои прежние претензии. «Ивар, что ты им сказал-то?» «Не твое дело», — усмехнулся он непонятно чему. «Ты слишком недолго был в гвардии, чтобы что-то по-настоящему знать». Он замолчал. Как-то странно посмотрел на меня. Так, с прищуром. Как-то с пренебрежением. Так, как будто смотрит на ребенка. Усмехнулся через силу. Словно не надо мной усмехнулся, а над собой. Именно над собой усмехнулся. Я на чутье таких нюансов весьма горазд. «С тебя выпивка и...» «Ба!» «Дамы!» — резко поправил он себя. «Выпивка, само собой», — резко отреагировал я на неожиданность, мгновенно выйдя из своей меланхолии. «А вот баб не будет, будет настоящая дворянка, а не шваль бордельная». Сказал, пообещал и сам понял, как лоханулся. «Где же такую найдешь? Надо же понимать, что под дамами у этого романтика в мозгу прошито совсем другое, то, что в реальности редко. Ни злобливая, ни меркантильная, ни испорченная девушка дворянского сословия. А где такую искать? То, что девушка тоже должна быть дворянкой, важно. Разница культур зачастую непреодолимая граница. С дурой говорить не о чем. Крестьянки, мещанки, обслуга внешне могут быть милыми, но разница культуры рано или поздно возьмет свое». От слов Ивара я немного ошалел. Вот я ответил то, что он хотел услышать. То, что его могло успокоить, хотя внешне он ведет себя очень спокойно. Само слово «баба» настолько нетипично для него, что я невольно среагировал на автомате. «Как же тебя, братишка, подломило за последнее время? Идеалист и романтик стремительно превращается в циника, похабника и всякого подобного мне». «Видать, отчисление из части с волчьим билетом и наемники не прошли для тебя просто. Самое худшее, что я в тот момент каким-то образом прозрел, что ему нет ради чего жить». Наверное, дама сердца, с которой я сдуру познакомил его в компании мажора Фадруса, забрала его сердце. Хуже того, забрала сердце и насрала в душу. Что ж, все как обычно. Сам на эти грабли неоднократно напарывался в юности. Что-то его надломило. Конкретно что надломило? И он в этом никогда не сознается, не то что мне, но и самому себе. А если сознается, то перестанет быть собой. Станет просто куском мяса. Забудется, сопьется, убьет в ярости. Выйдет один против толпы в одиночку. И это только самые лучшие варианты ломки мужского сознания. Про остальные даже вспоминать не буду. как все знакомо. Как-то все происходит одинаково. Разные миры, разные культуры, а суть мужчины одна. Мутируем после жизненных разочарований в нечто подобное мне. Пьяное, непотребное, злобное и циничное. И это еще не предел. Предела я не знаю, хотя и видел их на пределе. Тех, у кого уже нет предела, они гораздо хуже. Их почему-то принято называть злодеями, отбросами общества, мразью, а все они такие же. После первого надлома и слома идет второй надлом и слом, третий слом. Потом, когда от души уже одна пыль, это уже не люди. Но все начинается с первого надлома. Ты не прав, Ивар, ты сам пока этого еще не понимаешь. Тебя уже ломает. По мелким оговоркам это можно понять. Какова бы ни была причина, ты не прав. Я не дам тебе сломаться. В таких вот мыслях мы доехали до таверны, где обычно колдует жрец Халмар. Смотрю на своих парней. Они смотрят в ответ на меня настороженно. Волосатый огурец вам. Мы здесь не потому, что я в очередной раз приехал за дозой, а потому что тут относительно дешево, и меня тут относительно хорошо знают. Я подсознательно презираю торчков. Это уже не люди. Уже не люди. И я никогда не буду одним из них, чтобы не уверяли остальные. Я слишком хорошо знаю их среду изнутри, чтобы такое заявлять. Быть рядом и не быть подобным, видимо, это мое проклятие. Мы вошли в таверну, Ивар смотрит на меня со смесью презрения и надежды в глазах. Откуда презрение, не знаю. Кто его знает, что у него творится в голове. Но вот откуда надежда, я знаю. Дайте человеку, усомнившемуся в своих идеалах... Еще раз. Идеалы. Идеалы. Это не то, с кем выпить, посрать, а идеалы. Дайте человеку, усомнившемуся в своих идеалах, надежду, что он только оступился, что все как прежде. С кем же? Мне тебя знакомить, Ивар, если у меня все связи в столице через мажора, второго сынка графа Адруса, а его окружение связи самые похабные. Не удивлюсь, что дворянкам из его круга общения ты просто наскучил своей напыщенной манерой подражания героям из книжных романов. Ивар, буди меня, завтра к ней поедем. Неожиданно для самого себя высказался я. Давно пора вас познакомить. Если я умру, присмотришь за ней. На этом я, скинув все дела на Могра и Гумуса, полез на второй этаж таверны спать. А что, мне тут не впервой. Примерные цены я тут знаю, и мои тоже знают, так что, думаю, без меня такие мелочи сами разрешат. Проснулся я рано, чуть ли не с рассветом. Снилась всякая чушь. Непонятное, невминозное, невнятное. У порога двери спит, свернувшись калачком, Гумус, нашел, где заснуть, дурачок. «Вставай, дай пройти!» Легонько пнул я мелкого. Он проморгался, вытер глаза руками, похлестал себя по щекам. «Куда?» «Жрать, пить, ехать?» Кратко, но по существу. «Буди Ивара, к Алене!» «Вадан, молчи! Ему нужнее!» Внизу на первом этаже я занял стол с памятными цифрами. Память — единственное, что делает нас самими собой. Лиши нас памяти — это уже не мы. Видимо, в этом и есть подлинный смысл непрерывного круга перерождения душ у индусов. Пояснять не буду. Кто сможет, тот поймет. Остальные, может, позже поймут, если вообще поймут. Трактирщик помнит меня. Сразу по его кивку мне принесли кружку пива. Ему невдомек, что вчера я почти не пил. Просто вчера у меня нервы ушли в никуда. Впрочем, наши привычки. Чем больше случайных свидетелей знают меня пьяным, невминозником, тем больше шансов, что я их удивлю. Точнее, тех, кто будет их расспрашивать обо мне. Пока несли яичницу, к столу присел какой-то паренек. Смутно я его помню, вроде он помощник Халмара. «Ведущий просил вас прийти вечером», — сказал паренек и ушел от стола. Вот и все слова. Но если задуматься, то тут звучит больше. Всегда я неожиданно сваливался на тушку жреца, и еще ни разу он не приглашал меня. Что-то новенькое. Пока я ждал яичницу, спустился Могр и остаток его десятки. Только потом уже Ивар. После, на мое удивление, спустился адвокат. Повторные заказы, общий завтрак. Я пил сбитень, местный настой на травах, что-то подобное зеленому чаю с примесью перца, сиропа, лимона или апельсина и еще куча всего. Могр с его ребятами. Мелкий, да хрен с ним. Ивар, несмотря на остатки его романтизма и идеализма. А этот-то хмырь что тут забыл? Это я об адвокате. Что-то примерное я и озвучил за завтраком. «Я же с вами! Я же говорил!» Вот такой вот был примерный ответ Освера. «Хорошо, будешь с нами, а не под постоянным присмотром в замкнутой комнате». Вот и весь разговор. С Аленой вышла незадач. Все шло как на мази. Миновали злой, веселый, въехали в чистый, доехали до портных и облом. Если честно, то я хотел познакомить романтика Ивара с романтичной дурочкой Аленой, но не сложилось. Я хотел перебить тоску от падения нравов одного дурака с наивностью другой дуры. Клин клином вышибают. Вот и повел себя так. Я обломался совсем не в той плоскости, где ожидал. Меня, целого рыцаря со своим копьем, возможно, в будущем ворона, просто не пустили на порог. Встретили два амбала. И это в обычной лавке портного. После вышел старик, хозяин лавки, официальный опекун Алены. «Мы не желаем вас больше видеть!» Краткие слова от опекуна Алены, просто и веско. «По местным законам я не могу ему ничего предъявить. Старик тупо не пускал меня на порог. Вот и говорить потом о неравноправии в Средневековье. Почему? Я хочу сделать заказ». «Мы вас не будем обслуживать. Наша лавка не для вас. Уходите». «А если по-другому?» Вроде невинный вопрос, но кто может, тот поймет. «Встретим», — сказал старик. По его прищуренным глазам я понял, что смерти он не боится. Такие глаза бывают только у ветеранов, которые сами мечтают умереть от чувства своей вины и матерых убийц. Не случайно меня он напряг при первой нашей встрече. И что, прорываться теперь внутрь, убивать их? Нарушать законы Божьи и человеческие? И ради чего? Ради простого знакомства Алены с Иваром? Ей же так лучше будет. Хороший муж, пусть и престарелый, да и хрен с ним, что он старик. Но тем лучше. Он раньше сдохнет, оставит ей богатое наследство. Будет обеспечена довольна жизнью. Только не говорите мне, что все бабы об этом не мечтают. Или мне просто не повезло повстречать исключение. Она умерла, а вторую подобную я больше не встретил. Вот оно, бабье счастье. Дохлый старик, богатое наследство, жиголо по вызову. Избалованный ребенок, сделанный по случаю. Да не о том я. Я же ей лучшего желаю. Я почти покойник. Либо бритеры, либо яд, либо король подкозлит. В общем, я геморрой. Живи спокойно, Алена. Зря меня переклинило знакомить тебя с Иваром. Сори, моя ошибка. Я отошел от порога лавки, не стал ломиться внутрь. Это того не стоило. Моя цель изначально была какой? Сбить тоску у товарища, перспективного бойца, будущего дружинника, сотника моего войска, хоть он об этом еще не знает. Вышло все иначе. «Едем», — только и смог сказать я, отойдя от лавки портного. «Походу, это я дурак. Забыл, что бракосочетание тут серьезная вещь. Она уже невеста, почти жена богача, пусть даже и против ее воли. А тут я такой мутный нарисовываюсь на горизонте. Прости, Ивар, не свезло. Я с ней хотел познакомить». Ивар как-то странно посмотрел на меня, смесь любопытства, отчаяния и безразличия. «Дворянка, говоришь?» — все, что я услышал от него. «В лавке портного?» «Молчи, не спрашивай!» резко кинула меня в крик. Настолько резко, что я крикнул на русском. Отдышался, перевел. Не все так просто, Ивар, поверь мне. Я смотрел не на реакцию бывшего гвардейца. Примечал краем глаза реакцию Могры и его подчиненных. Видел, как Гумус тихо тянул из-за спины подаренный мной кинжал. «Вашу мать! За что мне это? Боевики!» Промежность телеграфным столбом с просвистом и поворотом. В наступившей тревожной тишине я не нашел ничего лучшего, как просто брякнуть. «Поверь мне, Ивар, она лучше многих так называемых дворянок. Верить или не верить? Это твое дело. Я все сказал». Мы уехали от портного, что якобы отчим Алены. Врать не буду. Мы доехали до ближайшей таверны, ели, слегка пили, в таверне нас слегка расслабило,